Красота. Красоту считают понятием отвлеченным и нежизненным, в то время как красотой держится мир. С красотою неразрывно связана гармония и созвучие, и соответствие всех элементов, входящих в явление. Если бы мысли и чувства человеческие были облечены красотою, мир преобразился бы в корне, ибо красота – это основа нового мира. На ней будет строиться жизнь во всех ее формах. Красота означает также здоровье и гармоническое развитие тела и духа. То, что красиво, сильно воздействует на сознание человека. Велико влияние на него прекрасных книг, произведений искусства, природы. Войны, болезни, бедность, нищета, убожество и ничтожество не соответствуют понятию красоты. Многое из того, что еще крепко сидит в человеке, не соответствует ей, но красота должна войти в мир во всей своей силе и победить безобразие во всей его неприглядности и наготе. Тьма и безобразие – синонимы. Можно наблюдать, как сильно к старости обезображиваются лица порочных людей, как темное начало накладывает свою страшную печать на физический облик и делает ее нестираемой на тонкой оболочке человека. Низшие слои астрального мира поражают своим чудовищным безобразием. Там мысли и чувства человека обнажены в своих отвратительных формах и явно и видимо существуют уже не в мозгах своих породителей, но в пространстве, не будучи скрыты, как на земле, завесой плотной материи. Но поражают своей красотой высокие слои надземного мира и гармоничностью красочных сочетаний. Там и люди красивы, ибо прекрасны их мысли и чувства. Так красота есть антипод тьмы. Противоположением хаоса является свет. Свет и красота – явления равнозначащие. Служение красоте есть служение свету, спасение всем, кто будет служить красоте.